Юг Франции, Мужен, город, который выглядит как открытка. Зеленые холмы, красивые виллы, тишина и покой. Там не боятся, не ждут насилия или убийств. Но летом 1991 года именно в этом безопасном городе произошло преступление, о котором заговорила вся Франция. В подвале одного дома нашли убитой богатую и очень уважаемую женщину. Казалось бы, простое убийство, но вот в чем загвоздка. Подвал был заперт изнутри, следов взлома не было, а на двери неровными буквами кровью было написано «Меня убил Омар». Омар – садовник, мигрант, человек, которому убитая доверяла, человек, которого она, по словам друзей, любила как сына. Так мог ли он убить ее? Всем привет! Это подкаст «Тут такое дело». Меня зовут Маша. А меня Даша. И мне вот, когда я послушала вступление, кажется, что это, знаешь, история в духе рассказов Агаты Кристи. И на самом деле эту женщину убил не человек, а там у нее, например, была аллергия на омаров, и она так написала. Я даже не думала, что ты такую параллель проведешь. При этом я даже во вступлении написала, что все время я думала про то, что тебе понравится, потому что это Франция и Агата Кристи. Да. Идеально просто. Убийство в закрытой комнате. Да, это способ заманить меня в ловушку. Да, надпись на стене. То, что у меня была аллергия на омаров. Я сразу же подумала об этом. Нет, она не ела омаров. К сожалению. И просто тут еще так интересно, потому что по итогу убийца-садовник. Вот как во всех этих детективах. Убийца-садовник. Обычно убийца-дворецкий. Ну да, ну мне показалось, или садовник. Или, знаешь, типа водитель, что-нибудь такое. Ну да, который всегда рядом, которого никогда не подозреваешь. Но убийца ли он? Сегодня будем с вами очень много об этом говорить, но сначала мы, как всегда, напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Дашей обсуждаем все детали преступлений, ничего от вас не скрываем. А еще мы, как всегда, за взаимное уважение, активное согласие, ненасилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления, даже если иногда и говорим про них в шутливой форме, и надеемся, что и вы тоже. Я просто чувствую, как много мы будем обсуждать эту историю в комментариях. Как минимум, я надеюсь. Потому что тут непонятно, кто прав, а кто виноват. Подожди, это что, не раскрытое дело? Оно раскрытое. У нас есть обвиняемый. Но? Но виновен он или нет, мы не знаем. Ну, то есть, по сути, это не раскрытое дело. Да. Но у нас есть виновный, который отбыл срок. И которого, кстати, спас король Марокко. Мне уже очень интересно. У нас классический детектив, так что не отключайтесь, а когда слушаете, переходите в наши соцсети и оставляйте в комментариях, что вы думаете. А еще у нас для вас хорошие новости. Мы едем с выступлением в прекрасный Санкт-Петербург. 15 февраля мы выступим в гостинице «Москва». В честь праздника поговорим о серийных убийцах-парах. Расскажем вам 4 просто сумасшедшие истории. Будет в них и любовь, и созависимость, и культы, и каннибализм. Короче, романтика, которую фанаты True Crime с таким интересом любят послушать. А еще будем много смеяться, поговорим о криминологии, обязательно в конце обнимемся и сфотографируемся. Ссылку на билеты оставим в описании этого выпуска. Обязательно приходите. Всем будет все видно, всем будет слышно и всем точно будет интересно. Тем более, что это чуть ли не праздник. 14 февраля отметьте со своими парами романтично, а 15-го будет еще больше романтики на нашем выступлении. Разве это не идеально? Всех очень ждем, а теперь начнем историю. Эта история начинается в Провансе, на юге Франции, в месте настолько спокойном и красивом, что смотришь на него и скорее думаешь о высоком, чем об одном из самых спорных и обсуждаемых преступлений Франции. Но именно преступлением это место и известно. Вот только так было не всегда. Поначалу небольшой городок Мужен был известен своими узкими улочками, зелеными холмами и почти оглушающей тишиной. Там жили люди, которые были уверены, что опасность всегда где-то далеко. И люди эти богатые, по крайней мере, многие из них, особенно те, кто мог позволить себе жить в роскошной трехэтажной вилле из белого камня, как, например, могла себе позволить Жизлен Маршаль. Это точно что-то из рассказов Агаты Кристи. Я очень давно хотела это дело рассказать, очень давно. Тут будет мужчина с усами, который разберется во всей ситуации? Нет. Жаль. Но тут будет преступник Амар, и у него усы. Но он просто хипстер. Переходите посмотреть на хипстера Амара в наш телеграм-канал, пожалуйста. В 91-м году Жизлен было 65 лет, и всю жизнь она прожила в деньгах. Начнем с того, что родилась она в состоятельной французской семье. Росла она в атмосфере любви, стабильности, уверенности, в комфорте и привилегированности. Это помогло ей сосредоточиться на учебе, поступить в хороший университет и в целом вести спокойную такую и размеренную жизнь. Конечно, в жизни ее тоже были трудности, но трудности эти сделали Жизлен только сильнее. Начнем с того, что когда она уже была в сознательном возрасте, началась война. Ее отец, влиятельный бизнесмен, поддержал движение сопротивления, из-за чего после войны он оказался в изгнании, где впоследствии и умер. И это, несомненно, сильно на Жизлен повлияло. Честно говоря, то, что у Жизлен были деньги, наверняка помогало ей решать абсолютно все ее проблемы. Ну да, но насколько я поняла, вот в детстве у нее были деньги, а когда они, естественно, оказались в изгнании, с этим стало сложнее. Но не то чтобы прям очень сложно, но сложнее. И тем не менее, несмотря на вот это все, изгнание отца вскормило в Жизлен такие чувства достоинства, независимости, внутренней силы. И Жизлен всю жизнь была такой благодаря этому. Дальше у нее был развод. Еще одна проблема ее жизни. К тому моменту она уже родила сына и после развода осталась воспитывать ребенка одна. И Жизлен, конечно, думала, что, возможно, она встретит какого-нибудь там принца на белом коне, но с мужчинами у нее всегда было как-то тяжело. Личное счастье обходило ее стороной. Ну а Жизлен решила на этом и не концентрироваться. Она решила просто жить для себя, воспитывать сына, строить карьеру. И вот когда она сместила фокус, счастье пришло к ней само. Она встретила мужчину, который стал ее вторым мужем, а так как новый муж ее был успешным предпринимателем и владел известной компанией по производству автомобильного оборудования, Жизлен, ее муж и сын зажили просто прекрасно. Вот оно, прямое действие «I don't chase, I attract» в реальной жизни. Да. Как на русский это перевести? Я не гонюсь за этим, я привлекаю это. Красиво, да. Жизлен с новым мужем жили очень хорошо. Они ни в чем себе не отказывали, много путешествовали, строили планы. Жизлен уже поверила в то, что в жизни ее наконец все наладится. Но случилась трагедия. Муж ее внезапно тяжело заболел и умер. Жизлен была в ужасе. Она мужа невероятно любила, и смерть его так сильно ее подкосила, что она больше никогда ни с кем не сходилась. При этом, при всем, к тому моменту она была еще достаточно молодой. Я, к сожалению, так и не смогла найти, в каком возрасте она родила сына и сколько ей было лет, когда умер ее второй муж. Но я точно знаю, что когда ее второй муж умер, сын ее еще был несовершеннолетним. Mm-hmm. Ну, то есть, скорее всего, Жизлен была достаточно молода. То есть он был любовью ее жизни. Да, и после этого у нее никого не было. Ладно, это грустно. Не все могут решить деньги, я передумала. Да, но она унаследовала большое состояние, которое поддерживало ее всю оставшуюся жизнь. Поэтому какое-то время она еще прожила с сыном в Швейцарии в полном комфорте. А когда сын вырос и начал самостоятельную жизнь, Жизлен вернулась во Францию и построила себе роскошный дом в Мужене. Она строила место для себя, дом, который станет для нее покоем. В городе Жизлен обосновалась. В доме жила она одна, сын к ней приезжал редко, но одинокой Жизлен никогда не была. У нее был распорядок дня, были друзья, у нее было какое-то сообщество свое. Ее жизнь в целом была счастливой, при этом такой тихой, уединенной, спокойной, и абсолютно ничего не предвещало беды. А потом она вдруг исчезла. Вечером в понедельник 24 июня 1991 года в полицию Мужена поступил тревожный звонок. Звонила женщина по имени Эрика. Она сообщила, что ее близкая подруга Жизлен Маршаль пропала. Уже больше суток от нее не было никаких новостей. Она не отвечала на звонки и не открывала дверь. Для Эрики это было не просто необычно, Это ее действительно напугало. Жозлен себя так никогда не вела. Полиция немедленно направилась к вилле. Когда патруль прибыл на место, у дома их уже ждало трое человек. Сама Эрика, а также Калет и сотрудник системы безопасности дома Жозлен. Эрика начала рассказ первой. Она рассказала, что они с Жозлен были очень близки. Часто проводили время вместе, пили чай, разговаривали. В воскресенье, накануне исчезновения, ровно в 11:48 утра, они болтали по телефону. Жозлен тогда сказала, что она только что вышла из ванной и что она торопится. К ней должны были прийти на обед ее подруга Калет и ее муж. Потом Жозлен пригласила Эрику прийти к ней на обед на следующий день, в понедельник. А после того, как Эрика согласилась, дамы попрощались. Разговор был коротким, около 2 минут, но в целом они обо всем договориться успели. То есть наша Жозлен была деловой дамой. Да, все там к ней приходили, значит, на обед. Но я уверена, что это был такой городок, где вот все люди там 50+, 60+, такие богатые французы, приезжали туда проводить свою счастливую пенсию, и вот они ходили друг к другу на обед и обсуждали садовников. Потому что больше нечего обсуждать. И жаловались на детей своих наверняка. И на молодежь. Да, и это была прекрасная жизнь. Прекрасная просто. Я им завидую, я уже готова на такую пенсию, если честно. Угу. На следующий день, в понедельник, около 11:30 утра, Эрика, как и договаривались, пришла к дому Жозлен. Она позвонила в дверь. Тишина. Позвонила еще раз, но никто не ответил. Тогда она попыталась дозвониться на домашний телефон Жозлен. Безрезультатно. Это было совсем на Жозлен не похоже. Жозлен никогда так не делала. И если бы у нее планы поменялись, она бы Эрику предупредила. Эрика рассказала полиции, что она тут же почувствовала, что что-то не так. И почти одновременно к дому Жозлен приехала Калет. Калет дальше подхватила рассказ Эрики и продолжила рассказывать полиции. Она рассказала, что в воскресенье днем, то есть за день до того, как все собрались у дома Жозлен, примерно в 13:30 они с мужем были приглашены к Жозлен на обед. Когда они приехали, в доме никого не оказалось. Жозлен не отвечала на стук, на звонки. И Калет сказала, ну, у нас с мужем были свои дела, поэтому мы немного подождали, подумали, ну, наверное, Жозлен забыла, и мы уехали. Так, набираются подозреваемые потихоньку. Но около 6 часов вечера Калет стала не по себе. Она решила вернуться одна и проверить, все ли Жозлен хорошо. Несколько раз постучала, но снова ей никто не ответил. В доме была полная тишина. При этом Калет не просто там постояла, подождала и ушла. Она стучала, она пыталась звонить, но Жозлен не отвечала. По словам Калет, она более часа простояла у дома Жозлен, и когда Жозлен не вернулась, она уехала спать. И решила, ну, проверю ее на следующее утро. И вот так она встретила Эрику. Женщины рассказали, что когда они встретились, они обсудили ситуацию, поняли, что Жозлен более суток не выходит на связь, и они очень обеспокоились. И тогда они все в возрасте, они перелезли через забор Жозлен и пошли к ее дому. У них просто была цель. Да, и они очень переживали за свою подругу. При этом они не заходили в дом, но они стали заглядывать в окна, пытаясь понять, может быть, ну что-то увидеть, может быть, заметить Жозлен. Но ничего видно не было, в доме не горел свет и не было никакого движения. Эрика и Калет тогда не на шутку испугались. Жозлен была бойкой, но она могла упасть, с ней могло что-то случиться, она могла головой удариться. Короче, женщины переживать стали очень сильно, и поэтому они позвонили своей третьей подруге Франсин. Она была владелицей охранной компании, она их выслушала, и она тут же отправила на место своего сотрудника. И сотрудник ее вскрыл дверь дома Жозлен. Всем сразу бросилось в глаза то, что ключ от входной двери находился в замке, и что на двери не было следов взлома. Мне нравится, что они не привлекали полицию и решили разобраться сами. Да, но мне кажется, это еще было из-за того, что в городе действительно никто даже подумать не мог, что произойдет какое-то невероятное там убийство. Они действительно просто думали, скорее всего, Жозлен что-то случилось. Или они вообще не думали, у них был режим «надо спасти Жозлен». Они также сразу же в доме заметили, что он был словно мертвым. Свет нигде не горел, все окна были закрыты, а сигнализация была отключена. Мертвым, как и сама Жозлен. Извините, я включила режим Агаты Кристи. Да, все выглядело так, словно Жозлен отошла ненадолго. На кухне стоял поднос с завтраком. При этом было видно, что Жозлен как будто бы начала его есть, и ее кто-то как будто бы отвлек. Или она там, допустим, его себе приготовила, чуть поклевала и куда-то отбежала по делам. Но куда она могла уйти, если ключи были в двери? Тогда друзья ее начали осматривать в дом. В спальне шторы были раздвинуты, но кровать не заправлена. Как будто бы Жозлен проснулась, но еще решила поваляться немного. И на кровати лежали очки и газета, открытая газета. И снова это выглядело так, словно Жозлен на секунду отвлеклась от этого занятия. Словно вот она лежала, читала и куда-то отошла. Но на что она могла отвлечься? Почему сутки она не выходит тогда на связь? Друзья стали переживать не на шутку. В какой-то момент они даже личному врачу Жозлен позвонили и попросили его приехать. И он тоже приехал. И вот они все вместе осматривали дом. Они вообще все проверили. В гардеробной, например, они нашли украшения и сумку Жозлен. Ну, то есть украшения никто не тронул. Но при этом в сумке они не нашли денег. И они подумали, а вдруг Жозлен ограбили? И похитили. Да, но никто не знал, что на самом деле произошло. И чем больше они обсуждали какие-то версии, тем больше им становилось понятно, что с Жозлен произошло что-то страшное. И тогда Эрика позвонила в полицию. Выслушав друзей Жозлен, детективы решили все же осмотреть дом еще раз. Друзья могли что-то упустить. И детективы это понимали. Вот только ни один полицейский в доме ничего не нашел. Да, дом выглядел так, словно Жозлен не планировала уходить, но ничего не говорило о том, что внутри произошло что-то страшное. А денег в ее сумке могло и не быть. Детективы уже засобирались уходить, решив вернуться позже и проверить Жозлен еще раз. Но тут, на выходе из дома, их внимание привлекла небольшая постройка неподалеку. «Что это?» — спросили они. И друзья объяснили. «Это гостевой домик, а под ним есть подвал. Но туда почти никто не ходит. Настолько не ходят, что они даже и подумать не могли, что Жозлен могла там быть. Поэтому никто из друзей подвал не проверил. Тут-то у детективов лампочки загорелись. Назовите это предчувствием, интуицией, неважно. Детективы просто поняли, что им нужно проверить этот домик, а особенно им нужно проверить подвал. Тогда они по узкой внешней лестнице детективы спустились к металлической двери подвала, но дверь была заперта. Ключа ни у кого не было, поэтому детективы решили замок просто взломать. А потом они толкнули дверь. Раз, второй, третий. Но дверь не поддавалась. Точнее как, она приоткрылась, но всего на несколько сантиметров и больше не двигалась. Было понятно, что что-то изнутри блокирует проход. И это что-то очень тяжелое. Один из офицеров просунул руку, и он нащупал холодный металл. Как оказалось, это была большая раскладная кровать. И кто-то подставил ее прямо за дверь. Прям закрыл этой кроватью дверь. А еще между кроватью и дверью были зажаты металлическая труба и деревянная доска. То есть, по сути, комната была заперта изнутри? Да. Кто-то сделал все возможное, чтобы в подвал больше было нельзя войти. Но детективы не собирались сдаваться. Вдвоем они навалились на дверь, они били ее ногами, они делали, в общем, все возможное. Через некоторое время у них получилось выбить доску и трубу, а дальше они каким-то образом смогли поставить кровать вертикально и дверь открыть. Первое, что они почувствовали, даже не увидели. В подвале была темень, а они почувствовали застоявшийся воздух, такой влажный подвальный воздух. Но если принюхаться, в воздухе был еще какой-то запах, не сильный, его сложно было зацепить. Один из детективов тогда нашел выключатель, и им удалось разглядеть помещение. Они стояли в узком коридоре. Справа от них был винный погреб, а дальше располагалась такая просторная комната. Вдоль стены стояли 8 старых пластиковых контейнеров, наполненных дробленым камнем. Рядом с ними стояла полная различными хозяйственными материалами тележка. Казалось бы, просто подвал. Но тут один из детективов на полу замечает зубные протезы. Он подходит к ним, оглядывается и чуть дальше видит 2 бумажных пакета и большие круглые окровавленные ножницы. Офицеры идут по этим уликам дальше, и они их приводят в последнюю комнату, которую они не осмотрели, и это была котельня. К тому моменту уже все понимали, что ждет детективов, но, войдя в комнату, они все равно от шока замерли. На полу возле бойлера лежала Жозлен Маршаль. Она была в ужасной позе. Руки ее были сведены над головой, ноги слегка разведены. Банный халат на ней был задран выше талии, и он был весь пропитан кровью. На правой ноге был тапок, второй лежал немного рядом, как будто бы он слетел, возможно, во время борьбы. Ты знаешь, мне это напоминает наш выпуск про Эльфриду Кнаг, которую тоже нашли в котельной, и тоже она была в ужасном состоянии. И ты описываешь это все. И там тоже вот это вот там. Люди заходили в темноту, им тоже было очень страшно. Это такое странное совпадение. Да, и опять непонятно, как вообще туда вошли, как оттуда вышли. Угу. Это загадка запертой комнаты. Угу. Судмедэксперты позднее скажут, Жизлен убили крайне жестоко. Ее избили, ей сломали пальцы. Средний палец ее левой руки так вообще был почти оторван. Ее что, пытали? Или она просто так сильно сопротивлялась и дралась? Скорее всего, она защищалась так. Боже, бедная. Да. Вдобавок, по всему ее телу были раны, которые говорили о том, что убийство длилось очень долго. И Жизлен делала все, чтобы выжить. Жизлен выглядела так, словно она проводила время дома, когда ее убили. Словно она действительно... А ножницы? Ей наносили удары ножницами? Да. Представляешь? Садовыми ножницами. Послушай. Судмедэксперты осмотрят комнату. Это все, что они могли сказать на первый взгляд. Но это не помогало следствию, потому что загадок по итогу было очень много. Была это металлическая дверь, которую детективы так долго пытались скрыть. И это был единственный вход в подвал. В подвале, по их словам, не было окон, не было других входов, не было магических порталов каких-то. Там ничего такого не было. Маша, где? Где есть магические порталы? Мне туда очень нужно. Ну, может быть, они где-то есть. Но вот эти все факты означают одно. Кто-то убил Жизлен, а потом каким-то абсолютно непонятным образом изнутри подпер дверь, но при этом сам оказался снаружи. Что это за магия? А там были окна? Детективы на первое время сказали, что нет. Позднее всплывет, что, возможно, окно было, но мы не знаем пока. По словам детективов, выходов других не было. Они не нашли возможности выйти из подвала, кроме как через дверь. Ну все, Жизлен убили потусторонние силы. Да. Да. И детективы задавались тем же вопросом, но они понимали, этого не могло быть. Но кто тогда мог это сделать? И оказывается, разгадка крылась прямо в подвале. Судмедэксперты найдут ее через некоторое время на деревянной двери винного погреба. Кровью там было написано «Меня убил Амар». Только вдумайтесь. Изолированный подвал с одним входом и выходом, с одной дверью, которую изнутри кто-то подпер так, что зайти было трудно. Внутри мертвое тело и написанный кровью ответ. При этом текст был примерно на высоте метра от пола. Внизу двери были размазаны кровавые следы. Ладно, это Агата Кристи и Дэн Браун одновременно. Да. И при всем при этом буквы были, на удивление, разборчивыми и аккуратными. И кто-то написал их даже с прописным наклоном. Как будто у человека было время. Ну так чуть-чуть. Боже. Что интересно, так это то, что эксперты найдут похожую надпись на двери в котельную. Только надпись эта уже была бледнее, как будто кто-то писал ее позже. Но это тоже была кровь. Да. И та же самая надпись. Меня убил Амар. Маша, ты знаешь, мне кажется, в параллельной вселенной это дело сделала бы я. Да. 100%. И при этом даже вторая надпись, она была бледнее и написана так, словно человек уже был в тяжелом состоянии. Как будто бы человек написал первую надпись, а потом вторую. А на двери изнутри или снаружи? Я не знаю, наверное, изнутри. Ну, наверное, иначе бы это совсем была полная мистика. Нет, в смысле, на двери винный погреб. Это все двери внутри подвала, это внутренние двери, это не дверь входная в подвал. А, но это не котельная уже. Одна надпись, первая была на двери винный погреб, вторая была на двери в котельную. А какая была светлее? Которая в котельной. То есть ее сделали последней? Да. Боже. Эксперты при этом подтвердили, надпись эту написал один человек. Обе эти надписи написал один человек. Но вот отпечатков пальцев снять не удалось. Из-за того, что писали кровью, ее как бы размазывали по стене, отпечатки не сохранились. И экспертам не удалось доказать, писала ли, например, Жизлен сама эти слова, или написал их кто-то другой. А может быть, кто-то воспользовался ее рукой, например. Но в целом все предполагали, что вряд ли убийца бы обозначил себя сам. Все думали, что это Жизлен, сама жертва, успела назвать убийцу перед смертью. Единственное, что было еще заметно, так это то, что во фразе была грамматическая ошибка. Вот только в первое время никто на ней не концентрировал внимание. Это было не так важно, важно было другое. Кто-то указал детективам на убийцу, на Амара. Амара знали все. Он не был для Жизлен посторонним человеком. Он работал у нее садовником. Ему было 29 лет. Он был гражданином Марокко, и он уже несколько лет жил во Франции. Детективы тогда, наверное, подумали: ага, убийца был садовник, ничего нового. Но в истории Жизлен и Амара не все так просто. По словам Эрики, у Жизлен и Амара вообще были не просто профессиональные отношения. Уля-ля. Нет, он был ей как сыном. У них были дружеские отношения. Он был ей сыном. Ладно. Амару Жизлен полностью доверяла. Она нередко рассказывала, каким он был простым и честным человеком. И она всегда хвалила его за трудолюбие, спокойствие и надежность. И Амар, правда, был трудолюбив. Приходя в гости к Жизлен, Эрика всегда видела его за работой. Он был опрятен, вежлив и вел себя очень воспитанно, даже по-джентльменски. Амар производил такое хорошее впечатление, что Эрика просто поверить не могла, что он мог жестоко убить ее подругу. Но, может быть, мог? Может быть, Амар просто хорошо скрывался, ну и надпись на стене никому не давала покоя. Интересно, какой здесь мотив, потому что Амар же работал на Жизлен, ему было невыгодно ее убивать. Если он ее убьет, она перестанет ему платить. Про мотив мы будем очень долго разговаривать. Хорошо. Я готова. Но следователи думали, что, ага, мигрант из Марокко. Ну да, может быть, он вежливый. Но надпись на стене, думали они. И они поэтому на следующий же день поехали к Амару домой. Они планировали провести беседу, вот только Амара дома не оказалось. Он вместе с семьей уехал в Тулон, больше чем за 60 километров от города, чтобы отпраздновать Ид-аль-Адха. Или, как мне кажется, для многих этот праздник больше известен как Курбан-Байрам. Как минимум, у меня так родители его всегда называли. Это мусульмане, да, отмечают его? Да, да. Это вообще один из главных мусульманских праздников. И люди отмечают его всегда семьями, они молятся, они устраивают застолья, они вспоминают умерших. Это прям супер важное событие. А для Амара это была еще и редкая возможность провести время с близкими, которых из-за работы и жизни в другом городе он очень редко видел. И тем не менее, Жизлен была мертва, и никакой праздник детективов бы не остановил. Поэтому они поехали в Тулон и арестовали Амара по подозрению в убийстве прямо на глазах у его семьи. Они же хотели с ним просто поговорить. Пока они 60 километров ехали, они уже решили его арестовывать. Но вот что показалось полицейским странным, так это то, каким растерянным был Амар во время ареста. Он действительно как будто бы не понимал, что происходит и за что его арестовывают. Когда он узнал, что Жизлен убита, так он вообще был невероятно шокирован. А когда ему рассказали о надписях, найденных в подвале, он вообще пришел в недоумение. Он повторял: «Это ошибка». Он не понимает, что происходит, и что он никогда, ни при каких бы обстоятельствах, не смог бы причинить Жизлен вред. Он настаивал, полиция арестовывает не того человека, но его все равно арестовали. По сути, против него нет вообще никаких улик, кроме того, что он мигрант, и кроме надписи в подвале, которую на самом деле мог оставить кто угодно. Да, на этом этапе у них больше нет никаких улик. И тем не менее, они начинают допрос Амара. Они показывают ему надпись на стене и спрашивают, могла ли Жизлен написать эти слова. Но Амар сказал, что он не знает, он не умеет разбирать почерк, и он не читал по-французски. Из нескольких фраз, написанных на дверях, он узнал только одно слово — Амар, потому что это было его имя и единственное французское слово, которое он умел писать. А значение других написанных слов он не знал, пока ему не прочитали. Я даже больше скажу, Амар говорил на французском очень скудно. Он не знал большего количества слов. С ним можно было общаться только самыми простыми фразами. При этом его жена была француженкой. Но, говорят, они с Амаром строили разговор, ну, типа, где-то на французском, где-то жестами, где-то на арабском. Вот так они общались. Амар не мог нормально разговаривать с полицейскими. Ему временно нашли марокканского заключенного, который смог во время допроса переводить. А это нелегально. Амару должны были предоставить официального переводчика и адвоката так-то. Но никто не думал о нем. Никто. И плюс детективы не хотели ждать. Они хотели закрыть это громкое дело. И начали допрос. В ходе допроса и общего расследования про Амара им стало известно много. Амар родился в 1962 году в бедной семье в Марокко. Когда он был маленьким, его отец уехал во Францию, в Мужен, чтобы работать и поддерживать семью. И, по сути, все детство Амара отца он не видел. Но он понимал, почему отец так делает. К тому же выбора у их семьи просто не было. Да и у Амара тоже не было выбора. Поэтому, когда он вырос, в возрасте 23 лет, он последовал примеру отца, покинул родину и переехал во Францию. Амар планировал зарабатывать. Вот только искать работу было очень тяжело. Но это пока он не встретил женщину по имени Паскаль. Паскаль жила комфортной жизнью на пенсии, и не хватало ей одного — садовника. И тут появился в ее жизни Амар. Он понравился ей, к тому же она очень прониклась его историей. Можно сказать, они даже подружились. И Паскаль предложила Амару не только работу, но и щедрую зарплату и даже комфортные условия проживания. Это другая женщина? Да. Я думаю, другое какое-то имя. Да, сначала была Паскаль, потом появилась Жизлен в жизни Амара. Предложение Паскаль для Амара стало настоящей удачей, и он согласился и стал садовником. Вместе с работой в его жизнь пришла стабильность. И за это все он был так сильно благодарен Паскаль, что относился к своей работе с большим усердием. Амар никогда не принимал чужую доброту как должное. Потом жизнь Амара стала еще лучше, ведь он встретил свою любовь, француженку по имени Латифа. Они расписались, что помогло Амару остаться во Франции на законных основаниях. А Паскаль, представляете, она не просто благословила молодую пару, она помогла им найти квартиру. И она подписала с Амаром бессрочный контракт, заверив, что он может работать у нее столько, сколько захочет. Вот мне очень хочется сказать, что добро существует, когда я это слышу. Но потом я вспоминаю, что я веду True Crime подкаст. Для Амара то, что делала Паскаль, было проявлением огромного доверия, и он бы никогда после такого Паскаль не подвел. А потом Паскаль познакомила его еще и Жизлен Маршаль. Получилось все так. Однажды Жизлен приехала к Паскаль, и она увидела Амара за работой. Его аккуратность, дисциплина и трудолюбие произвели на нее впечатление. Поэтому, с согласия Паскаль, Жизлен пригласила Амара работать садовником и к себе, а его жену она позвала домработницей, чтобы паре было удобнее работать вместе. Жизлен даже предоставила им квартиру между домом своим и домом Паскаль. Такие они хорошие. Почему они такие хорошие? Они просто так хорошие. Представляешь? И что, никакого подвоха? Нет. Она просто нашла ему квартиру между двумя домами, чтобы ему было легче обслуживать оба хозяйства и не разрываться. А потом, когда у Амара родился первый ребенок, Паскаль помогла семье переехать в более просторное и комфортное жилье. У них как будто бы была такая группа доброты, взаимного уважения и поддержки. И Амар так и говорил. Он полиции рассказывал, что оба его работодателя относились к нему с исключительным уважением и поддержкой. Он им был безмерно благодарен и считал, что может платить только честным и усердным трудом. При этом, по словам Амара, у них были очень теплые отношения, которые выходили за рамки рабочих, и всех это устраивало. К Жизлен Амар относился как ко второй матери, и та была не против. Наоборот, ей нравились такие отношения. Она детей Амара просто обожала. Она постоянно приезжала к ним в гости, и она относилась к семье Амара как к своей родне вообще. И Амар отвечал ей тем же. Поэтому, по его словам, он бы никогда, ни при каких обстоятельствах не смог причинить Жизлен вред. Он и в подвал длительное время не спускался, сказал он. А день убийства Жизлен, 23 июня, Амар вспоминал так. По его словам, это был совершенно обычный день, где все как бы по инерции, и ты не задумываешься о многом и даже как бы не запоминаешь то, что происходит. Утром, по словам Амара, он, как обычно, работал у мисс Паскаль, а где-то в полдень он сел на мотоцикл и поехал к себе домой пообедать. По дороге примерно в 12:05 он заехал в булочную в Мужени и купил хлеб. В пекарне был всего один сотрудник на тот момент. Так вспоминал Амар. Я знаю, что мы говорим об убийстве, но это почему-то так вкусно звучит. Что он заехал в булочную в Мужейне? За хлебом. Угу. А потом его обвинили в убийстве. Да. Ты не даешь мне романтизировать жизнь вообще ни секундочки. После этого Амар продолжил путь, и около 12:15-12:20 он подъехал к своему дому. Там, по его версии, он столкнулся с владельцем казино. С ним они были знакомы, и потому перекинулись парой фраз и разошлись. Это была обычная случайная встреча. Ничего там значительного. Они ничего такого не обсуждали. В общем, это, ну, вот просто встретились на улице. Потом Амар пообедал, и примерно в 12:40 он снова вышел из дома. Он собирался вернуться к мисс Паскаль. По его словам, на работу он прибыл примерно в 13:30, и до вечера он уже не уходил. Уже после работы, по дороге домой, он остановился у уличного телефона и позвонил жене. Она в тот момент уже уехала с детьми в Тулон. Она увезла и детей, и своего зятя, а Амар должен был поехать к ним на следующий день. Поэтому он позвонил жене, они немного поговорили, и он вернулся домой и лег спать. Детективы выслушали Амара, и после этого они, естественно, тщательно проверили все его слова. Первое, они допросили Паскаль. Вот только Паскаль не могла сказать об Амаре ничего плохого. Они стали ее допрашивать, и она начала расхваливать Амара и говорить, каким он был работником мечты, каким он был хорошим, надежным, спокойным. И она говорила, он никогда не конфликтовал, он никогда не ленился, он вообще, ему даже ничего напоминать не нужно было, он был таким внимательным. Потом она рассказала, что 23 июня, в день убийства, Омар провел у нее весь рабочий день, и она практически на 100% была уверена, что кроме перерыва на обед он никуда не уходил. В течение рабочего дня она несколько раз его видела, она несколько раз с ним разговаривала, и в целом она не заметила ничего странного или тревожного. Омар был таким же, как и всегда. По ее словам, в тот же день, ближе к концу рабочего дня, Омар подошел к Паскаль и попросил 2 выходных. Он объяснил ей, что он хочет поехать с семьей в Тулон, отметить праздник, и он добавил, что Джизлен уже дала ему разрешение. То есть он не выглядел как человек, который хладнокровно убил свою работодательницу своими ножницами. Это были его ножницы? Ну, я не уверена, что они были его прям. Вряд ли там что-то было его. Я уже нарисовала, что это были садовые ножницы. Подписанный Омар. Как и надпись на стене. Ну да, он не выглядел так. Он был абсолютно нормальным. Но когда он подошел к Паскаль и сказал, что Жизлен уже дала ему разрешение, детективы подумали, он разговаривал с Жизлен заранее? Он что, разговаривал с ней в тот день? Может быть, он спросил у нее за день накануне? Детективы подумали, а вдруг нет? После этого Паскаль, конечно же, дала Мару выходные, он ее поблагодарил, закончил работу и уехал. После Паскаль полиция допросила жену Омара, Латифу и его отца. Следователи хотели точно установить, когда и во сколько Омар приехал домой и когда он уехал из города. И вот Латифа рассказала, что да, 23 числа она уехала в Тулон с детьми и свекром, а вот Омар остался в Мужении, и он приехал к ним 24 июня. По ее словам, все время в Тулоне он находился рядом с семьей. Он никуда не исчезал, не уезжал один и не вел себя необычно. И вообще, слова Латифы были похожи на слова Паскаль. Она не могла сказать про мужа ничего плохого. Она описывала его как честного, трудолюбивого человека. И она говорила, у него не было врагов, и он не способен на насилие. И он уж точно не убил бы Жизлен. Жизлен всегда относилась к нам с такой теплотой и доверием, мы ее все любили. И вот обе женщины хотели Омару просто помочь. Но детективы видели в их показаниях кое-что важное. Во-первых, Омар уехал из города только на следующий день. А еще, судя по всему, у Омара было время на убийство. Потому что он сказал, что он вышел из дома в 12:40, а к Паскалю он приехал только в 13:30. И это окно, которое он мог убить Жизлен. Детективы пошли в пекарню, про которую говорил Омар. И владелец булочной поднял журнал рабочий и сказал, вообще-то в моей булочной было несколько сотрудников, а не один. А Омар говорил, что был всего один сотрудник. Детективы подошли к владельцу казино, и он сказал, что он гулял с женой, и он мог встретить Омара, но он очень многих людей встречал на улице, и он не помнит, с кем он разговаривал. Это все вместе как будто бы выглядит подозрительно, но опять же, наша память настолько ненадежная вещь, что у тебя мозг может рисовать одну картинку, а на самом деле было немного по-другому. Да. И меня очень тревожит, что детективы сфокусировались только на Омаре, только на нем. Вообще, они ничего не делали, кроме как расследовали Омара. Они не рассматривали другие версии. Если на стене написано «Омар», значит, это будет Омар. И они думали, Омар нам ничего не сказал про то, что владелец казино был с женой. А владелец казино был с женой. И владелец казино не может точно вспомнить, видел он Омара или нет. Значит, окно возможностей у Омара было еще больше. Дальше детективы проверили телефонные записи. И проверка показала, что звонок жене был совершен в 12:51. Днем, а не вечером, как утверждал Омар. И это абсолютно разрушало всю временную линию и все его показания, по сути. Омар перепутал. И вот это вот все, тот факт, что показания Омара не сходились с тем, что проверяли детективы, и тот факт, что надпись в подвале прямо указывала на него, показались следствию достаточным, чтобы расследовать исключительно Омара и только его. Они ни разу не посмотрели на убийство Жизлен с других сторон. Они не попытались нормально изучить подвал. Они ничего этого не сделали. Они решили просто найти мотив и доказательство вины Омара, чтобы окончательно закрыть это дело. И все. Поэтому все дальнейшее расследование сосредоточилось только на поиске мотива и доказательств. Вот только все последующие улики указывали как будто бы на то, что Омар не очень-то и виновен. Через 4 дня после убийства был опубликован судебно-медицинский отчет. Эксперты установили, 65-летняя Жизлен Маршаль подверглась жестокому продолжительному нападению. Ей нанесли как минимум 5 сильных ударов тупым предметом по голове. На шее была обнаружена небольшая рана, несмертельная, вероятно, оставленная ножницами. Но самое страшное — это количество колото-резанных ран. Убийца нанес ей не менее 10 ударов в область груди и живота. То есть это было убийство в состоянии аффекта? Да. Это было очень жестокое убийство. При этом Жизлен защищалась, и все пальцы на ее руках были сломаны. Это так пугает. Угу. А еще они установили, что на ее руках и ногах были царапины и следы грязи, которые говорили о том, что, скорее всего, ее тело волочили по полу. Но Жизлен — женщина в возрасте, а Амар — взрослый мужчина. Да. Как должна была сопротивляться Жизлен, что ей сломали 10 пальцев, если Амар явно был ее сильнее? У нее бы не было даже возможности так сопротивляться. Но ни одна рана на ней не была смертельной, и она не умерла мгновенно. Скорее всего, действительно была какая-то драка, и я думаю, что она могла бы сопротивляться даже с Амаром. Ну, я так думаю. Но я не думаю, что Амар мог ее так жестоко убить. И детективы тоже столкнулись с этой проблемой. У них были теплые доверительные отношения, и это подтверждали абсолютно все. А здесь такая жестокость. Не мог человек вот так просто в секунду выйти из себя и потом притворяться нормальным дальше. К сожалению, мог. Но доверительные теплые отношения, о которых говорили все... Ну, может быть, это только внешне было. Никто же не жил с ней в доме. Но я такого адвоката дьявола играю. Ну да, но при этом она приходила в дом Амара и играла с его детьми. Ну то есть, если бы у них были плохие отношения, наверное, бы он ее не впускал в дом в свой. Может быть, он не мог. Возможно. Дальше экспертиза подтвердила ДНК. Кровь, найденная в подвале, зубные протезы — все это принадлежало Жизлен Маршаль. Но они не смогли определить, есть ли еще какое-то ДНК на месте преступления. Никаких следов другого человека им не удалось обнаружить. Еще одним моментом, с которым столкнулись детективы после того, что рассказали эксперты, это был тот самый промежуток времени, о котором мы с вами говорили. Многим казалось, что Амар бы просто не успел совершить настолько жестокое убийство, а потом просто забаррикадировать дверь подвала, каким-то образом оттуда выбраться, полностью очиститься и приехать к Паскаль, так словно ничего не произошло. Мне нравится, что полиция все еще не проверила, как можно из подвала выбраться, и мы все еще не знаем ответ на этот вопрос. Да, но да, Амар да. Просто какой-то суперчеловек, угу. Смог переместиться в другое место, сохраняя полное самообладание. Да. И вместо того, чтобы дальше это расследовать, они решили проверить одежду Амара. Они решили проверить одежду Амара, которую он носил 23 июня. А еще они отправили на экспертизу ножницы. Они хотели понять, есть ли на одежде и на обуви Амара пыль из подвала. Ну, она там может быть. Он же работал в доме Жизлен. Ее не было. Но детективы решили, подошва обуви Амара сильно изношена и гладка. Скорее всего, пыль на ней просто не закрепилась. Но на его штанах они нашли следы штукатурки из стекловолокна. И они думали, это, скорее всего, с подвала. Но и здесь было неоднозначно, потому что эксперты проверили штукатурку и стекловолокно, и они сказали, что химический состав их не совпадает с тем, что в подвале у Жизлен. И вообще в подвале Жизлен не было предметов со штукатуркой. А стекловолокно настолько распространенный материал, что он встречается вообще везде. К тому же ДНК Амара не было на ножницах. Ну, точнее, там было какое-то ДНК, но оно было слишком неопределенным. Его нельзя было отнести к Амару или кому-то другому, вообще никому. Вопрос, виновен ли Амар, оставался, и был ли он в подвале, тоже оставался. И это всех сводило с ума. Но больше всех сводила с ума надпись. Потому что никто не понимал, как привязать Амара к этой надписи. Они думали, ну не мог же Амар сам ее написать. И да, ее могла оставить Жизлен. Но могла бы она, находясь в тяжелом состоянии, получив огромное количество ранений, сломанными пальцами, написать так аккуратно, четко и разборчиво обе фразы. Еще и с курсивом. Ну, там такой курсив. Ну, типа... Ну да, курсив практически. И тогда детективы вернулись к той самой грамматической ошибке. Казалось бы, ну, человек мог просто ошибиться. Я постоянно ошибаюсь. Но не в деле об убийстве. В деле об убийстве — это ключевая деталь. Ошибка в написанной фразе была очень грубой, и бросилась бы она в глаза, ну, просто любому французу. Потому что тот, кто написал на стене фразу в последнем слове «тюе» — «убийство», добавил в конце слова лишнюю букву «р», а правильно было бы ее не писать. А для тех, кто не изучает французский, как я, скажу проще. Кто-то написал слово «убийство» на стене, использовав инфинитив, неопределенную форму глагола. А такую ошибку в любом языке, ну и во французском тоже, делают либо дети, либо иностранцы, либо люди, которые языком хорошо не владеют. Такие ошибки не делают люди, которые говорят на языке с рождения. Если эти люди не я. А Жизлен Маршаль была образованной женщиной. Могла ли она в здравом уме допустить такую ошибку? И, как оказалось, могла. Когда полиция начала изучать личные записи Жизлен, ее письма, заметки, документы, они выяснили, что она постоянно допускала подобные ошибки. Она нередко путала времена, особенно в устной и быстрой письменной речи. И ошибка в форме глагола встречалась в ее речи постоянно. И это запутало следствие еще больше. Потому что тогда получается, что сильно избитая, истекающая кровью со всеми поломанными пальцами Жизлен могла аккуратно написать эту надпись. Это очень странно. И вы представляете, это маленькая ошибка, это одна лишняя буква приведет к десятилетиям споров и расследований. И мне кажется, это тот уровень драмы, которую нагоняли все учителя английского языка в моей жизни. Правильная форма. Если ты ошибешься, кто-то умрет. Да, но если без шуток, ситуация была ужасная. А почему было важно вот это выяснить? Я не очень понимаю. У них не было никаких доказательств. И они не могли понять мотив Амара, они не могли его найти. Может быть, в жизни Жизлен был человек с мотивом? Может быть, стоило посмотреть на ее жизнь в целом? Но почему тогда Амар? Потому что Амар был удобный... Как это называется? Его было подставить легко. Да, на Амара было легко все скинуть. Может быть, ее убил ее сын, потому что он получал все наследство. Или жена сына, потому что Жизлен ей не нравилась. Нет, это был Амар. Спустя месяц обсуждений, не придя ни к какому выводу, следователи пригласили почерковеда. Им там очень скучно живется, да? Да. И эксперт сравнил надписи в подвале с почерком Жизлен в письмах и в документах, и он сказал, что, по его мнению, надписи принадлежат Жизлен. И эксперт предположил, что первая, более четкая строка была написана, когда Жизлен стояла на коленях, а вот вторая, более бледная и неразборчивая, появилась позже, когда она уже лежала на полу и была сильно ослаблена. Но другие специалисты с этим выводом были не согласны. Они рассматривали детали, и им казалось, что почерк на стене не похож на почерк Жизлен. Окончания букв в надписях были слишком короткими, тогда как в обычном почерке Жизлен они почти всегда были длинными, особенно у некоторых конкретных букв. Она писала лежа? На коленях, говорят, а потом лежа. Они это учитывали? Ну, скорее всего. И тем не менее, они все равно же не пришли к какому-то конкретному выводу. Кто-то говорил, это Жизлен, кто-то говорил, нет. Однозначного ответа не было. Следователи просто не понимали, что им делать, и потому в попытках найти хоть что-то новое они снова и снова возвращались в подвал. Их все еще не отпускал этот странный момент с дверью. Они задавались вопросом, как человек мог это сделать и выйти из подвала. И в какой-то момент они даже задумались, а не могла ли Жизлен покончить жизнь самоубийством вот таким вот странным способом? И сломать себе пальцы? Забаррикадировать дверь. И воткнуть себе 10 раз ножницы? Да. Но все близкие, ее семья, все сказали нет. Она была жизнерадостной, уравновешенной женщиной, она была довольна своей жизнью. Она никогда не обращалась к врачам, у нее не было истории психиатрических заболеваний. Да неважно, была она жизнерадостной женщиной или нет, это просто физически невозможно. Да, но все говорили нет, она могла. Ну, очень странные следователи. И чем больше вот они пытались сложить картину воедино, тем меньше им было понятно, что произошло. Им очень нужен Эркюль Пуаро в этой истории. Да, очень сильно. А тем временем эта история перестала быть делом одного маленького французского городка. О ней заговорили во всей стране. В деле журналисты буквально соревновались за новые версии. Выходили газеты с кричащими заголовками. По радио, телевизору обсуждали вообще все, все детали. Люди гадали, что могло же Жизлен случиться. Все хотели ответов. Но даже это не помогало. Новых свидетелей не появлялось. Улик тоже не было. Версия запертой комнаты казалась неразрешимой. А имя Амара прочно закрепилось в общественном сознании. И тогда за дело взялись не полицейские, а журналисты и частные детективы. Делом Амара они заинтересовались не просто так. И да, безусловно, это в большей степени произошло из-за того, насколько громким, необычным и странным было дело, и все хотели, по сути, хайпануться. Но не только, потому что во Франции в то время была очень тяжелая ситуация. И арест Амара всех взбудоражил еще и из-за этой ситуации. В начале 90-х Франция переживала тяжелый период. Экономический кризис, безработица, социальные протесты. И все это постепенно превращалось в знакомый нарратив. Виноватые иммигранты. Особенно марокканцы и алжирцы, которые чаще всего работали на низкооплачиваемых должностях. На этой волне ультраправая, консервативная, националистическая политическая партия под названием «Национальный фронт» с Жан-Мари Ле Пеном во главе стала очень популярной. А слова «преступность», «насилие» и «иммиграция» постоянно звучали в одном предложении. И все это привело к тому, что в головах у людей, к сожалению, закрепился образ такого опасного мигранта. И дискуссии они вели соответствующие. И в этой вот атмосфере появляется фигура Амара Радада. Только представьте, плохо говорящий на французском языке молодой марокканец, который работает у обеспеченных французов на низкооплачиваемой должности. Для большинства общества он сразу оказался просто удобным подозреваемым. Его происхождение, акцент, социальное положение — все это играло против него еще до начала суда. Многие журналисты и правозащитники говорили о том, что дело Жизлен Маршаль стало символом институционной дискриминации. По их мнению, следствие слишком быстро сосредоточилось на одном человеке, и они не хотели рассматривать альтернативные версии. Любые нестыковки трактовались не в пользу Амара, а его ошибки в показаниях рассматривались исключительно как признаки вины, а не как следствие языкового барьера или, например, стресса. Особенно болезненно этот вопрос воспринимался в марокканской общине Франции. Там дело Амара видели вообще не просто как уголовный процесс, а как сигнал. Если ты мигрант, ты изначально в более уязвимом положении. Поддержка Амара вышла за рамки там, частной истории, и она действительно превратилась в форму политического высказывания о равенстве перед законом, о презумпции невиновности и о том, кому во Франции действительно дают право на сомнение. И при этом, при всем, вот это вот все обсуждение ведется в газетах, а следствие продолжает настаивать. Никакой дискриминации, мы смотрим на факты. Но не все это слышали. И страна тогда поделилась на два лагеря. Кто-то поддерживал Амара, кто-то выступал против. А СМИ? СМИ очень старались. И вот был один репортер, мужчина по имени Леви, и он решил изучить материалы дела. Он решил провести свое расследование. Потому что он заметил странную деталь, а точнее ее отсутствие. В полицейских отчетах подвал был описан подробно. Котельная, хозяйственные помещения, проходы. Но винный погреб, ключевая часть подвала, выпадала из картины. Как они могли забыть про винный погреб? Да, в полицейских отчетах не было ни схем, ни описаний конструкций, ничего. И Леви задался вопросом, а осматривал ли кто-то погреб? И он начал расследование и выяснил, что за 2 года до убийства, в 89-м году, Жизлен наняла подрядчиков и установила в погребе вентиляционную систему. А через год она добавила туда 2 окна, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. То есть через винный погреб легко можно было выбраться? Да. А еще в подвале находилась система фильтрации бассейна. И эта деталь, по мнению Леви, очень многое меняла. В день убийства Жизлен была одета в банный халат и тапочки. Леви предположил, возможно, она закончила принимать ванну, и она спустилась в подвал, чтобы включить систему фильтрации бассейна. Она ожидала гостей, возможно, она думала, они захотят искупаться. И если так, то ее появление в подвале было обычным, незапланированным. Возможно, там был преступник, и он ее убил. А потом он создал иллюзию запертой комнаты и выбрался через окно винного погреба. Тот самый выход, который полиция попросту не заметила или не придала ему значения. Естественно, эта теория была очень интересной, но она всего не объясняла. Она не объясняла надписи, она не объясняла жестокости убийства. И все понимали, Леви просто строит догадки, и по факту он не знает. И если она была даже возможной, она не снимала главного вопроса. Почему написали имя Амар? Мог ли Амар быть убийцей? Амар к тому времени уже длительное время находился в тюрьме. Его после ареста на следующий же день отправили в суд для первичного слушания. Он отказался от адвоката, потому что он считал, что он невиновен, и если он возьмет адвоката, все будет только хуже. Он считал, что он сможет доказать свою невиновность, но это ему, естественно, не помогло. А ему хотя бы дали переводчика? Я не уверена. Он не понимал, что происходит в суде. А на следующий день прокурор официально предъявил ему обвинение, и его отправили под стражу. При этом суд отказал в залоге. И, по сути, это произошло там за 4 дня после обнаружения тела. Он тут же оказался за решеткой. 4 дня прошло? Да, то есть они нашли тело, на следующий день они его арестовали, потом через день был суд, а потом ему предъявили обвинение, и он оказался за решеткой. Для Амара это все было похоже на тихий ужас, на кошмар наяву. Еще совсем недавно он считал, что он обрел счастье, и вот он в тюрьме, один, и его обвиняют в убийстве, которое он говорит, что он не совершает. Он был истощен морально, он постоянно думал о жене и детях, он чувствовал страх и бессилие. По его словам, над ним в тюрьме постоянно издевались. Например, когда он пытался присесть, охранники убирали стул. И он решил вести себя как можно тише, просто чтобы не привлекать внимания. Через 5 месяцев, в ноябре 91 года, зная, что по его делу все еще нет никаких продвижений, Амар объявил голодовку. Он требовал признания своей невиновности и освобождения, но на это никто не отреагировал. Потом он поджег свое тюремное одеяло, но охранники просто потушили пожар и ушли. День за днем тело Амара слабло. Спустя месяц без пищи он почти не мог стоять на ногах. Он болел, ему было очень плохо. Ситуация была настолько критической, что власти перевели его в больницу, и они даже позволили близким его навестить. Представляешь, насколько ты чувствуешь себя беспомощным в этой ситуации, что единственный способ хоть как-то повлиять на все происходящее — это буквально довести себя до порога смерти. И тебя все равно никто не слышит. И не услышит. И это самое страшное. И поэтому тоже он, когда увидел родных в больнице, он заплакал. О, боже. Но семья его очень поддержала, и это для Амара стало таким поворотным моментом. Он пообещал им прийти в норму, и он начал есть. Почти сразу же после этого Паскаль решила действовать. Она возглавила группу, которая пришла на встречу с полицией. То, что Паскаль, как его работодательница, знала Амара и ему помогала, говорит о том, что Амар, скорее всего, был не способен на убийство. Да, и Жизлен была ее подругой. Mm-hmm. Если бы он был не таким хорошим человеком, вряд ли бы она это делала. А тут она, ее зять, ее домработница, они пошли в полицию говорить о том, что Амар невиновен. Знаешь, с какой интонацией ты это сказала? Ты не поняла? Армянская картель. Она, ее дочь, зять их домработница. И они туда пришли и сказали: мы Амару поможем, мы наймем ему адвоката, мы добьемся пересмотра дела, мы очистим его имя. Они реально искренне верили в то, что справедливость восторжествует. И в ходе этой беседы Паскаль рассказала полиции то, о чем она не говорила ранее. Она рассказала, что в ночь убийства ей позвонили с анонимного номера, и мужчина низким голосом, хриплым таким, произнес странную фразу: «Ваш садовник натворил больших дел. Он написал то сообщение собственной кровью». Что? Что? Все становится запутаннее и запутаннее. Они проверили, чья это была кровь? Да, это была Жизлен кровь. Детективы ей не очень поверили. Им показалось, что, ну, как-то странно, что она пришла через столько месяцев сказать про этот звонок после того, как она рассказала, что она будет заниматься интересами Амара. И они поступили очень странно, они решили прослушать ее звонки. Они установили прослушку на ее телефоны. Я не понимаю, зачем, если она рассказала, что ей звонили всего один раз. Параллельно детективы также проверили финансы Амара, и они очень удивились. За последние 2 года с его счетов было снято 880 тысяч франков, а это сейчас около 86,5 миллионов рублей. Да. Они не понимали, откуда у него столько денег. Но Амар рассказал: деньги принадлежат его другу, который ведет бизнес во Франции, но не имеет французского счета. Этот друг просто пользовался счетом Амара. Амар помогал ему снимать наличные, когда друг уезжал в Марокко, например, или когда ему были нужны деньги. И друг подтвердил это. Какие хорошие у Амара друзья. Они ему оплатили адвоката? Нет. Паскаль ему оплатил адвоката. Но еще что полиция выяснила, так это то, что в июне, незадолго до убийства, Амар неоднократно просил аванс у Паскаль и у Жизлен. Домработница Жизлен сообщила, что 14 июня она видела, как Амар просил деньги вперед. Паскаль подтвердила: да, в июне Амар обращался к ней за авансом 2 раза, и он ссылался на аренду и на необходимость отправить деньги матери в Марокко. И она ему давала эти деньги, она не придавала этому какого-то значения. Но банковские записи показали, что в июне Амар не платил аренду, и он не отправлял деньги матери. Но он 4 раза попросил аванс. Следствие посчитали, что, скорее всего, Жизлен отказала Амару в авансе, и это стало поводом для конфликта. Но Амар же понимал, что если он убьет Жизлен, он не получит больше денег. Но в сумочке Жизлен не нашлось наличных. Но сколько там было наличных? Никто не знал. Но это мотив, они нашли мотив. Но Амар отрицал это все, и он говорил: я просил аванс лишь 2 раза. 1 раз у Паскаль, 1 раз у Жизлен. И да, я не отправил деньги матери, но я не успел, вы меня арестовали. Он сказал: я никогда бы не стал воровать и никогда бы не стал убивать. И вообще он сказал, что деньги украла домработница. Жизлен сама постоянно жаловалась на то, что домработница ворует. Но ему никто не поверил, естественно. Нет, потому что Амар признался, что он увлекается азартными играми. Он уверял, что посещает казино редко, играет осторожно, но детективы узнали, что он бывал в казино почти каждую неделю. И они подумали, он опять врет. У него были проблемы с деньгами, и он убил Жизлен. А еще владелец бара в казино рассказал, что Амар регулярно флиртовал с хостес. И что? Это разрушило картинку идеального, доброго, дисциплинированного садовника. Хотя человек может ходить в казино. И может флиртовать с хостес. Даже если он женатый. Нет, он не может. Это не делает его преступником. Да, но это не делает его преступником. Но он не может. Флиртовать — это не преступление. Но это все настолько косвенные доказательства. Да, но это мотив. Интерес к делу не ослабевал, журналисты осаждали тюрьму, они пытались взять у Омара интервью, а он продолжал настаивать на своей невиновности, и он говорил, что его сделали просто удобным козлом отпущения. Все больше людей ему верили, все больше людей обвиняли полицию в предвзятости и некомпетентности. В декабре 91 года Омар подал второе прошение об освобождении под залог, ему отказали. В феврале 92 года он подал третье прошение, ему снова отказали, потому что за несколько дней до этого прошения эксперты заявили, что пыль на брюках Омара совпадает с пылью из подвала Жизлен. И Омар сказал, ну да, это мои рабочие брюки, я за 2 месяца до убийства относил туда горшки. Но полиция говорила, ты ранее утверждал, что давно не был в подвале, 2 месяца — это не так уж и давно. С чем они идут в суд? Я не знаю. С надписью. С предубеждением и дискриминацией, наверное. И с надписью, в которой написано «Омар». Но что хуже, из-за этого всего пресса все больше и больше раздувала историю Омара, и в мае, перед тем, как он подал 4-е прошение об освобождении под залог, выходит статья, в которой говорится, что Омар украл золотое ожерелье у собственной жены, чтобы продать его в ювелирном магазине и проиграть деньги. Вот в таких ситуациях я всегда думаю, что журналисты должны нести ответственность. А из-за того, что статьи за клевету в большинстве стран не работают нормально, они никакой ответственности не несут, и поэтому могут такие вещи делать. Да, и суд ему отказал в освобождении под залог, хотя миграционные записи подтвердили, он не мог этого сделать, он был в Марокко вообще в то время. И Омар прям в суде говорил, да, они сливают неподтвержденные слухи, они пытаются уничтожить мою репутацию, но суд его не слушал. Причем к тому моменту полиция даже рассматривала и проверяла других возможных подозреваемых. Они проверяли брата Омара, повара, с которым у Жизлен был конфликт, француза, который уехал в Швейцарию, которого Жизлен знала, мужчину по имени Жильбер. Все они были исключены. Никто не подходил под возможного убийцу. У всех было алиби. Что за конфликт у нее был с поваром? Мне нравится, что ты сегодня задаешь самые важные вопросы. В апреле 92 года Омар подал 5-е прошение об освобождении под залог, ему снова отказали. В отчаянии он начал снова голодовку, он отказался даже от воды. А потом он потерял сознание и оказался в больнице. Через 2 месяца к нему пришел судья и сказал, срок заключения продлевается еще на год. И Омар был настолько поражен, что в марте 90 года, когда его перевели в тюрьму Ниццы, где он оказался в одиночной камере с ужасными условиями, он проглотил кусок хлеба с лезвием. О нет. Ему стало очень больно и плохо, и он говорил охранникам, что он сделал, но его до последнего не отвозили в больницу, и он почти умер. Он чуть не умер. В общей сложности он 3 года провел в тюрьме, примерно. И ждал суда? А потом начался суд. В январе 94 года начался суд. Слушание длилось 9 дней и закончилось приговором. Омар Радат признан виновным и приговорен к 18 годам лишения свободы. Все были в шоке. Многие считали, что суд вообще не дал Омару реального шанса на справедливое разбирательство. В смысле, считали, так и было. Я такая злая. Это просто ужас. Он реально стал жертвой системы. И при этом Жизлен-то тоже не получила правосудия никакого. Про нее просто все забыли. Да, все просто решили обвинять Омара. Люди хотели справедливости. Уже через 2 недели после приговора группа из 18 адвокатов выступила совместным заявлением, заявив, что суд вынес обвинительный вердикт при отсутствии прямых доказательств, и они потребовали пересмотра дела. Ответ не заставил себя ждать. Федерация профсоюзов труда опубликовала резкую статью и обвинила этих юристов в политическом ангажировании и попытке дискредитировать судебную систему ради публичности. Ну, в общем, это дело очень быстро превратилось в политический кейс, и каждый пытался его использовать, чтобы лоббировать свои интерес. Да. И все забыли, что за этим делом вообще-то стоят жизни людей. Да. Были написаны несколько книг. В каких-то книгах обвиняли семью Жизлен и говорили, что они очень богатые, и они проплатили, чтобы Омара осудили. В каких-то книгах разбирали другие возможные версии. И полиция эти версии проверяла, но они ни к чему не привели. В мае, например, вообще опубликовали статью под названием «Второй Омар», и в ней утверждалось, что Жизлен знала другого мужчину по имени Омар. И с ним она встречалась в казино. Но это был вымысел. Омар продолжал подавать апелляции, спустя год он дошел до Верховного суда, но суд посчитал, что процессуальных нарушений в его деле не было и признал судебное разбирательство справедливым. Через 7 лет после убийства в прессе появилась еще одна версия. Может быть, у Жизлен были финансовые споры с итальянцами, которые скрылись потом в Италии? А это откуда? Непонятно вообще. Там было очень много версий. Но общественное внимание уже не смотрело на эти версии, потому что Омар должен был выйти. Прошло меньше меньше 10 лет. После приговора в тюрьме он находился от силы 4 года, но он выходил из тюрьмы, потому что ему помог король Марокко, Хасан II. В мае 96 года Хасан договорился с президентом Франции Жак Шираком. Я каждый раз смеюсь. Это звучит как, ну, какая-то поговорка такая. И они вышли на соглашение. Марокко освобождает одного французского заключенного, а Амару сокращают срок до 4 лет и 8 месяцев. Поэтому в сентябре 96 года он вышел на свободу. Но его все равно, его не оправдали же. Нет, его не оправдали, он был убийцей, по сути, по документам. Амара встречала хлопающая толпа. Журналисты брали у него интервью, и всем он говорил одно. Он не намерен останавливаться, и он будет продолжать искать правду, чтобы окончательно очистить свое имя. Через 4 года расследование возобновили. Ого. Да, в 2000 году апелляционный суд распорядился возобновить расследование, потому что они посчитали, что на надписях недостаточно сконцентрировалось следствие. И тогда два эксперта-графолога пришли к выводу, что обе надписи были сделаны не рукой Жизлен. Да, то есть они согласились. А чьей рукой? Да, непонятно. Что хуже, в январе 2001 года назначили ДНК-экспертизу предметов с места преступления и выявили ДНК двух неизвестных мужчин, но идентифицировать их не удалось. То есть это могли быть просто два каких-то незнакомых мужчины, которые решили ограбить Жюслен, напали на нее, и им не обязательно было знать, где там винный погреб и что в винном погребе есть окно, им достаточно было просто провести какое-то время в этом подвале и найти пути отхода. И они могли ее просто так убить. Да. И Амар, я находила информацию, что он просил пересмотр дела, он опирался на заключение судмедэкспертов и на вот это вот ДНК новое, но суд не посчитал это достаточным, чтобы пересмотреть его дело. Причем я не уверена на 100%, что это правдивая информация, но в статьях я находила, что даже в 2021-2022 году французские суды рассматривали запросы Амара о праве на новый процесс. Но я не могу с уверенностью сказать, что это правда. Но мы знаем, что Амар написал книгу под названием «Почему я?». И в этой книге он подробно писал свое заключение, она стала популярной, она была экранизирована, я планирую посмотреть фильм. И в ней он даже писал, что, например, во время допросов он ошибся в названии пекарни. Он просто запутался. А когда он вышел из тюрьмы, пришел в себя и пошел в правильную пекарню, ему подтвердили, там работал всего один человек, как он и говорил. То есть он не врал, он просто перепутал. Ну, непонятно. До сих пор люди спорят, и некоторые считают, что в этом деле все просто, ее действительно убил Амар. Ну, а что за ДНК двух мужчин? Вдруг это были какие-то рабочие, например, которые окно устанавливали. Ну да. Никто не знает. Было очень много разных догадок. Кто-то говорил про этих итальянцев. В другой книге писали, что Жизлен вообще состояла в секте. Боже. Храм Солнца. Тот самый Храм Солнца? А, там был Храм Народов, это не Храм Солнца. Нет, она была, да, в Храме Солнца. И что в день ее убийства к ее дому приезжали члены секты. Но из-за того, что дело изначально не получило нормального расследования, все эти догадки и строятся. Да. И продолжают строиться, и будут строиться. Но по факту мы уже не узнаем правды. Но Жизлен жестоко убили. Очень жестоко. И я не знаю, Амар это или нет. Ну, то есть, мне хочется верить, что нет, но у меня нет какого-то 100% решения. Но я могу сказать, что его вина не доказана. Это совершенно точно можно сказать. Это 100%. И я не думаю, что это он. Но даже потому, как его алиби было таким вот нечетким. И вот это вот все, мне кажется, его просто подставили. Он был удобным вариантом. Может быть, кто-то вообще написал про Амара, зная. Ну, то есть, может быть, это был кто-то из круга Жизлен, но не такой близкий к ней, и про него не подумали. Но кто знал Амара и знал, что на него легко скинуть все обвинения? А что, если это Калет? Может быть. Ну, какая ей выгода? Я все еще думаю, что это мог быть сын Жизлен. Я думаю, его могли проверять. Ну, просто такие жестокие преступления необычно внутри семьи. Либо абсолютно незнакомые люди это делают. Тут как бы два варианта. Ну, то есть... Любовь. Абсолютно, да, абсолютно любовь. Амар в том числе. Амар в том числе. Вот такая вот история. Переходите в наши соцсети и обязательно пишите, что вы думаете. Давайте обсуждать. Я могу сказать совершенно точно, Маша украла мой хлеб. Это был мой хлеб из французской пекарни и мое вино из винного погреба Жизлен. Ну, я очень давно хотела рассказать эту историю. Я ее вынашивала в себе. Я знала, что тебе понравится. Мне не понравилось. Но она заставляет злиться. Она заставляет злиться, это точно. Она заставляет злиться, и мне очень жалко Жизлен, мне очень жалко ее подруг, ее семью. И Амара мне тоже жалко, хотя бы из-за того, что по нему прошла система, и правосудие так и не было совершено. Да, ни в чью сторону абсолютно. В конце этого выпуска хочу поделиться с вами интересной рекомендацией. У Кинопоиска вышел аудиосериал «Русский вигвам», и он про Дэвида Линча, а вернее про то, как так вышло, что мы в России полюбили его особенной любовью. Подкаст начался с того, что год назад, когда не стало Дэвида Линча, в соцсетях по нему ускорбило огромное количество людей, мы в том числе. Автор подкаста Даулет Джанайдаров удивился, ведь Линч никогда не выглядел фигурой национального значения или народным любимцем. И он решил в этом вопросе разобраться. Он решил разобраться в природе этой любви, попутно рассказывая о том, как устроена киновселенная Дэвида Линча. Первый эпизод посвящен, естественно, Твин Пиксу. И чтобы понять истоки народной любви, Даулет поговорил с теми, кто увидел сериал в момент его первого появления в России в 1993 году, когда Твин Пикс показывали по Первому каналу на всю страну. Интересно осознавать, что для зрителей он стоял в одном ряду с рабыней Изаурой, Санта-Барбарой и просто Марией. В эпизоде много интересных деталей о том, как российская культура приняла Твин Пикс, или как Дмитрий Нагиев делал пародию на сериал, чего я вообще не знала. Если вам интересно, ссылку оставим в описании этого выпуска. Обязательно послушайте. А мы, друзья, с вами прощаемся. Всем пока, услышимся на следующей неделе. Всем пока!